Железный ворон. Глава 1. Темнота не была абсолютной. Она медленно, неохотно отступала, уступая место мутному, серому свету, который просачивался сквозь сомкнутые веки. Первое, что я осознал, это запах. Резкий, медицинский запах карболки, смешанный с ароматом сушеных трав и чего-то еще, пыли и старого дерева. Второе, ощущение тела. Оно было чужим. Абсолютно, совершенно чужим. Я чувствовал, как колючие, сильно накрахмаленные простыни впиваются в кожу. Голова гудела тупой, ноющей болью, словно после тяжелейшего похмелья. Во рту пересохло. Тело казалось слабым, ватным и совершенно не желало слушаться. С невероятным усилием я разлепил веки. Комната была небольшой, с высоким потолком, теряющимся в полумраке. Свет лился из единственного узкого и высокого, как бойница, окна. За мутным стеклом виднелось серое, хмурое небо. Обстановка была спартанской. Моя кровать, покрытая серым казенным одеялом, тумбочка из темного дерева рядом и стул. На потолке, вместо лампочки, висел мутно-белый стеклянный шар, который испускал ровный, холодноватый свет и тихонько гудел. Я попробовал пошевелить рукой. Получилось. Бледная, с тонкими, длинными пальцами и аристократично выступающими костяшками, рука поднялась в воздух. Не моя рука. Мои были шире, с короткими пальцами и парой старых шрамов. Это была изящной рука юноши. Внезапно дверь со скрипом отворилась. В комнату вошла женщина средних лет в строгом темно-синем платье с белоснежным воротничком и манжетами. Ее волосы были туго стянуты в пучок, а лицо имело строгое, непроницаемое выражение. В руках она держала поднос с кружкой дымящейся жидкости. Она подошла к кровати, поставила поднос на тумбочку и смерила меня холодным, оценивающим взглядом. «Очнулись, княжич Воронцов?» «Похвально. Я уж думала, ваше эфирное истощение затянется еще на пару дней». «Княжич Воронцов?» Имя прозвучало в голове чужим, незнакомым эхом. «Вы достаточно ослабили свой род, чуть не отправившись к праотцам из-за мальчишеской глупости», продолжила она ровным, лишенным эмоций голосом. Ректор был в ярости. «Вам повезло, что лекарь Матвеев сумел вас стабилизировать». Она взяла кружку. От нее исходил горьковатый травяной аромат. «Пейте. Это восстанавливающий отвар. Вам нужны силы. Послезавтра итоговая проверка по защитным плетениям. Еще один провал, и Совет Академии рассмотрит вопрос о вашем отчислении. А вы знаете, что это значит для вашего имени?» Она протянула мне кружку. Она была теплой, почти горячий. Я чувствовал исходящее от нее тепло, и оно контрастировало с прохладным воздухом в палате. Голод пока не ощущался, но была сильная жажда и всепоглощающая слабость. Женщина ждала. Ее взгляд был пронзительным и не предвещал ничего хорошего. Мысли роились в голове, как встревоженный улей. Какого хрена тут происходит? Это было первое, что пробилось сквозь пелену слабости. Женщина, княжич, ректор, слова были чужими, декорациями в абсурдном спектакле. Так я сплю, что ли? Я попытался найти в происходящем хоть намек на нереальность, на ту зыбкость, что присуща снам. Но нет, не похоже. Колючая простыня, холодный взгляд женщины, горький пар, поднимающийся от кружки, все было абсолютно, пугающе реальным. Я на автомате поднес горячую кружку к губам. Тепло от керамики согревало пальцы. Но в самый последний момент, когда я уже собирался сделать глоток, в мозгу вспыхнула ядовитая мысль. А что, если это не лекарство? Может, меня тут держат уже давно, а эти отвары делают меня таким слабым, послушным, слабоумным? Эта мысль была как удар ледяной воды. Она отрезвила и заставила действовать. Я остановился, опустил кружку и посмотрел женщине прямо в глаза. Я постарался, чтобы мой голос звучал ровно, хотя он и получился немного хриплым от долгого молчания. Спасибо, мне уже лучше. Я, пожалуй, откажусь. Я протянул ей кружку обратно. Женщина не шелохнулась. Она не взяла кружку. Ее брови едва заметно сошлись на переносице, а в глазах мелькнуло что-то похожее на холодное недоумение. Она словно смотрела на диковинное насекомое, которое вдруг начало вести себя непредсказуемо. Не дожидаясь ее ответа, я, опираясь на свободную руку, с усилием сел на кровати. Это простое действие стоило мне огромных трудов. Голова тут же закружилась, мир на мгновение качнулся, и в ушах зазвенело. Я зажмурился, пережидая приступ дурноты. Ватные ноги коснулись ледяного каменного пола, и по телу пробежала дрожь. Я был одет в длинную, до колен, белую рубаху из грубого полотна. Женщина наконец нарушила молчание. Ее голос стал еще более жестким, в нем зазвенели стальные нотки. «Княжич, не валяйте дурака, ваше эфирное тело едва не распалось. Приказ лекаря Матвеева был предельно ясен. Вы должны выпить отвар для стабилизации». Она сделала шаг вперед и снова настойчиво протянула поднос с кружкой мне под нос. Горький травяной запах ударил в ноздри с новой силой. Я сидел на краю кровати, ощущая слабость во всем теле и холод, идущий от каменного пола. Передо мной стояла эта непреклонная женщина с подозрительным варевом в руках. Она явно не собиралась отступать. Внутри все кипело от бессильного раздражения и растерянности. «Да что она привязалась ко мне, Господи Боже мой!» Восклицательные и вопросительные знаки, ее настойчивость, ее холодный, уверенный тон, эта дурацкая княжич, все это давило, высасывало последние силы. Я чувствовал себя настолько выжатым, настолько уставшим от этого непонятного мира, что единственным желанием было, чтобы меня просто оставили в покое. Слова вырвались сами собой, почти без моего участия, пропитанные усталостью. «Ладно, ладно, я выпью, только отстаньте, пожалуйста». Я протянул руку и взял теплую, тяжелую кружку. Ее пальцы на мгновение коснулись моих, они были сухими и холодными. Женщина кивнула, на ее лице отразилось нечто вроде строгого удовлетворения. Она сделала шаг назад, давая мне пространство, но ее взгляд не отпускал меня ни на секунду, контролируя каждое движение. Я поднес кружку к губам, горький пар окутал лицо, но в последний момент я остановился, словно какой-то внутренний предохранитель щелкнул. Эта реальность была слишком убедительной, чтобы быть сном, но и слишком абсурдной, чтобы быть правдой. И я должен был знать, я должен был спросить. Я опустил кружку, не отводя ее от губ, и поднял на женщину глаза. Взгляд мой, должно быть, изменился. Слабость и раздражение уступили место чему-то иному, холодной, отчаянной решимости. Голос прозвучал на удивление твердо и чисто, без прежней хрипотцы. «Скажите, это сон? У меня галлюцинация?» На секунду в комнате повисла звенящая тишина. Женщина замерла. Ее лицо, до этого непроницаемое, как маска, дрогнуло. Она смотрела на меня так, будто я вдруг заговорил на совершенно неизвестном ей языке. Выражение холодного недоумения сменилось тревогой. «Княжич», начала она медленно, тщательно подбирая слова, как будто говорила с буйным или слабоумным. «Ваше сознание все еще путается. Это последствия истощения. Разум и эфирное тело тесно связаны». Она сделала осторожный шаг вперед. «Отвар поможет вам прийти в себя и прояснить мысли. Это не галлюцинация. Вы в лазарете Северного крыла Императорской академии магических искусств и управления. Вы, княжич Алексей Воронцов, вы чуть не погибли на дуэльном полигоне». Она протянула руку и тыльной стороной ладони коснулась моего лба, очевидно, проверяя наличие жара. Ее прикосновение было прохладным и реальным. «У вас нет лихорадки. Это хороший знак. А теперь, пожалуйста, выпейте». Она не ответила на мой вопрос напрямую, списав все на бред больного. Но ее слова «Императорская академия магических искусств, Алексей Воронцов» звучали как приговор. Это было название моей новой реальности. Кружка с теплым отваром все еще была в моих руках. Прикосновение женщины к лбу было вполне настоящим. Я не сводил с нее взгляда, крепко сжимая теплую кружку. Ее слова, такие уверенные и безапелляционные, не давали покоя. «Императорская академия княжич Алексей Воронцов, дуэль». Это было слишком детально для бреда, слишком слаженно. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, пробиться сквозь туман в голове, вспомнить. Я должен что-то вспомнить. Я вцепился в эту мысль, как утопающий в соломинку. И что-то произошло. Сначала это было похоже на помехи в старом телевизоре, но потом сквозь черноту век начали прорываться картинки. Не мои, чужие, яркие и болезненные, как осколки разбитого зеркала. Образ первый. Пыльный полигон, окруженный серыми стенами академии. Напротив меня, ухмыляясь, стоит высокий, светловолосый юноша в такой же, как у всех, форме, но с гербом другого рода на груди. Это княжич Голицын. В его руке сплетаются нити плотного, уверенного синего света. Он легко плетет сложнейший защитный узор. Мои же руки дрожат. Тонкие, почти призрачные голубоватые нити света, исходящие от моих пальцев, путаются и рвутся. Я чувствую насмешливые взгляды со стороны, вижу лицо девушки с темной косой, княжны Оболенской, из-за которой начался этот дурацкий спор. В ушах гудит от напряжения. Я должен доказать, что я, Алексей Воронцов, не самый бездарный отпрыск своего рода. Образ второй. Темный, отделанный мореным дубом кабинет. За массивным столом сидит строгий мужчина с седыми висками и тяжелым, осуждающим взглядом, мой отец. На его пальце сверкает тяжелый перстень с гербом Воронцовых, летящий ворон. Его голос, низкий и холодный, как камни на дне реки, отпечатывается в памяти. Еще один провал, Алексей, и я лишу тебя содержания. Семья не будет терпеть позор. Академия, твой последний шанс. Оправдай имя или будешь забыт. Страх, не животный страх, а липкий, холодный ужас не оправдать ожиданий, стать никем. Картинки схлынули так же резко, как и появились, оставив после себя гул в ушах и фантомную боль в груди. Я резко выдохнул, чуть не выронив кружку. Руки дрожали уже по-настоящему. Холодный пот выступил на лбу. Я открыл глаза и посмотрел на женщину. Теперь я понял, это не сон и не галлюцинация. Я каким-то немыслимым образом оказался в теле этого несчастного парня, Алексея Воронцова, который довел себя до эфирного истощения на дуэли из-за мальчишеской гордости и страха перед отцом. И эта женщина с отваром, не тюремщица, а, скорее всего, кто-то вроде медсестры или надзирательницы из лазарета. Я посмотрел на кружку в своих руках. Горький травяной запах больше не казался таким уж подозрительным. Может, это и вправду мой единственный шанс быстро встать на ноги? Но сомнение все еще грызло изнутри. Женщина терпеливо ждала, ее лицо оставалось строгим, но в глубине глаз я, кажется, уловил тень сочувствия. Она видела, как изменилось мое лицо после моего приступа. Я посмотрел на женщину растерянным взглядом. Осколки чужой жизни, вспыхнувшие в моей голове, оставили после себя больше вопросов, чем ответов. «Да-да», — пробормотал я, сжимая кружку. «Я, кажется, вспоминаю, но я не понимаю, как это возможно, как я тут оказался». Слова вырвались прежде, чем я успел их обдумать. «Господи, да откуда она-то знает?» Пронеслось в голове. Я что, хочу, чтобы она мне все объяснила? Для нее мои слова звучат как бред сумасшедшего. Она лишь подтвердила мои опасения. «Это пройдет, княжич», — сказала она ровным, успокаивающим тоном, каким говорят с детьми или больными. Эфирный шок часто вызывает спутанность сознания и провалы в памяти. Сосредоточьтесь на настоящем. Главное, что вы живы. Ее слова, призванные успокоить, лишь усилили мое чувство абсолютного одиночества. Меня накрыло ледяной волной осознания. То есть, если я тут, в теле этого Воронцова, значит никто не знает, кто я на самом деле. Я был совершенно один в этом чужом мире, в этом чужом теле, с грузом чужих проблем и чужой судьбы на плечах. Погруженный в эти мрачные мысли, я механически, на автомате, поднес кружку к губам и начал пить. Отвар оказался отвратительным. Горький, вяжущий, с привкусом полыни и какой-то хвои. Я пил его залпом, большими глотками, почти не чувствуя вкуса, просто чтобы поскорее с этим покончить. Жидкость была теплой, она обожгла горло и горячей волной прокатилась по пищеводу, разливаясь по всему телу. Эффект был почти мгновенным. Сначала по телу пробежала дрожь, а затем пришла ясность. Гудение в голове стихло, мир перестал качаться, обрел четкость и резкость. Ватная слабость в мышцах не ушла полностью, но отступила, уступив место тягучей усталости. Это было похоже на то, как если бы кто-то повернул ручку настройки в старом приемнике, и вместо шипения и помех полилась чистая мелодия. Я допил все до последней капли и протянул пустую кружку женщине. Она взяла ее, с удовлетворением заглянула внутрь и поставила на поднос. «Вот и хорошо, княжич, отлично, теперь вам нужен отдых. Постарайтесь поспать, ужин я принесу вам через 3 часа, к утру вы должны быть на ногах, у вас будет 1 день, чтобы подготовиться к проверке». Она развернулась, чтобы уйти, но теперь, когда мой разум прояснился, я не мог просто так ее отпустить. Она была единственным источником информации. Женщина уже была у двери, когда ясность мысли, пришедшая после отвара, породила холодную панику. Проверка. Послезавтра. Провал равен отчислению и позору для целого рода. Для рода, о котором я не имел ни малейшего понятия. «Стойте, стойте, подождите!» — выкрикнул я. Голос прозвучал громче и сильнее, чем я ожидал. Женщина вздрогнула и обернулась, ее рука замерла на дверной ручке. Я смотрел на нее, пытаясь собрать воедино осколки чужих воспоминаний и собственные страхи. «О чем вы говорите?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Я не понимаю, я запнулся». ища правдоподобное объяснение, я просто не помню, совсем. Какая еще проверка, что я должен делать? На моем лице, должно быть, отражалось подлинное отчаяние. Я не играл. Я действительно ничего не знал и был в ужасе. Женщина смерила меня долгим, изучающим взглядом. На этот раз в нем не было ни осуждения, ни холодности. Скорее, тяжелая усталость и что-то вроде профессионального интереса. Словно врач, столкнувшийся с необычным клиническим случаем. Она медленно подошла обратно к моей кровати и остановилась в паре шагов. «Это плохо», – произнесла она тихо, почти про себя. «Похоже, эфирный удар затронул и центры памяти. Очень плохо». Она подняла на меня глаза, и ее тон снова стал строгим и деловым. «Слушайте внимательно, княжич Воронцов, потому что повторять я не буду. Послезавтра, в 10-й день месяца огненного листа, у всего второго курса итоговая проверка по защитным плетениям, экзамен. Вы должны будете продемонстрировать совету три базовых щита: чешуя, зеркало и кокон. Насколько мне известно из вашего личного дела, с коконом у вас всегда были проблемы. Именно из-за провала в его плетении щит Голицына и пробил вашу защиту на дуэли». Она говорила четко, чеканя каждое слово. «Вам необходимо не просто сплести их. Вам нужно удержать плетение под давлением эмулятора стихийной атаки в течение 5 минут. Это и есть проверка». Она помолчала, давая мне осознать сказанное. А я слушал и чувствовал, как холодеет у меня внутри. «Защитные плетения, чешуя, зеркало, кокон». Эти слова не вызывали во мне ровным счетом ничего. Никаких отголосков в памяти, никаких мышечных рефлексов, ничего. Это была полная, абсолютная пустота. «Вы не помните даже этого?» — спросила она, и в ее голосе впервые прозвучало что-то похожее на сочувствие. Глава 2. Я слушал ее, и холодное, липкое чувство безысходности сжимало внутренности. Кажется, я влип по уши. Плетение, щиты, эмулятор атаки. Эти слова были для меня пустым звуком. Я не просто не помнил, как это делать, я даже не мог себе представить, что это такое. Как я пройду эту проверку, если я вообще не понимаю, что тут происходит? Паника подступала к горлу, но я усилием воли загнал ее обратно. Сейчас показать слабость или полное неведение – худшее, что можно сделать. Я сделал глубокий вдох, стараясь, чтобы он выглядел спокойным. Поднял на женщину взгляд, в котором, я надеялся, читалась усталая решимость, а не панический ужас. «Спасибо», – сказал я ровным голосом. «Я вспомню. Мне просто нужно время. Я как-нибудь с этим разберусь. Можете идти». На ее лице отразилось удивление. Она, очевидно, ожидала дальнейших вопросов, жалоб или приступа отчаяния, но вместо этого увидела неожиданное и, возможно, неуместное спокойствие. Она нахмурилась, еще раз внимательно осмотрела меня с головы до ног, словно пытаясь разглядеть трещины в моей маске. «Как знаете, княжич», — произнесла она сухо, возвращаясь к своему обычному тону, — «лекарь Матвеев зайдет осмотреть вас перед ужином. Не пытайтесь вставать и тем более практиковаться. Любая попытка плетения сейчас может вас убить. Ваше эфирное тело похоже на паутину после урагана. Ему нужен покой». С этими словами она наконец развернулась и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Щелкнул замок, и я остался один. Один в тишине палаты, залитой холодным светом магического шара. Один со своим страхом, с чужими воспоминаниями. Я сел на кровати, обхватив голову руками. Пустота. В голове не было ни единой мысли о том, как плести эти чертовы щиты. Я медленно поднял перед собой руки, те самые бледные, аристократичные руки Алексея Воронцова. Затем лег обратно на колючие простыни и уставился в высокий, теряющийся в полумраке потолок. Свет от гудящего шара был ровным и безжизненным, он давил на глаза. В голове царил хаос. Мысли метались, и внезапно я вспомнил про единственную связь с внешним миром. Высокое, узкое окно. Эта мысль выдернула меня из оцепенения. Я должен увидеть, где я нахожусь, увидеть нечто большее, чем эти четыре стены. Я рывком сел, и тут же за это поплатился. Голова взорвалась острой болью, в глазах потемнело, и тело пронзила волна тошнотворной слабости. Я замер, вцепившись в край кровати, тяжело дыша, пока мир не перестал вращаться. Предупреждение женщины не было пустыми словами. Тело действительно было на пределе, но желание увидеть, что там, за окном, было сильнее. Опираясь о стену, я медленно, шатаясь, встал на ноги. Холодный каменный пол обжигал ступни. Каждый шаг давался с трудом, словно я шел по дну глубокого водоема. Но я шел. Наконец, я добрался до окна. Оно было высоким, начиналось почти от самого пола и уходило вверх. Стекло было старым, мутным, местами покрытым радужными разводами, но все же через него можно было что-то разглядеть. Я прижался лбом к холодной поверхности и посмотрел наружу. Картина, открывшаяся мне, была величественной и гнетущей одновременно. Я находился на одном из верхних этажей огромного, циклопического здания, построенного из темно-серого камня. Архитектура была странной смесью готики и чего-то монументального, почти имперского. Острые шпили, горгульи, похожие на химер, соседствовали с массивными колоннами и широкими балюстрадами. Все здание, казалось, состояло из множества крыльев, башен и переходов, образуя настоящий каменный лабиринт. Внизу раскинулся внутренний двор, вымощенный такой же темной брусчаткой. По нему, несмотря на хмурую, свинцовую погоду, было довольно оживленно. Группки студентов в темно-синей форме, очень похожие на ту, в которую была одета приходившая женщина, пересекали двор. Они шли, оживленно жестикулируя, смеясь или, наоборот, уткнувшись в толстые книги в кожаных переплетах. Но это была не просто прогулка, это было живое волшебство. Один юноша, стоявший в стороне, вскинул руку, и над его ладонью расцвел и затрещал шарик оранжевого огня, на мгновение осветив сосредоточенные лица его товарищей. Другая группа стояла кругом, а в центре между ними медленно вращался в воздухе большой валун, покрытый светящимися голубыми рунами. Я видел, как одна девушка легко взмахнула рукой, и за ней по воздуху полетела стопка книг, послушно следуя за хозяйкой. Они делали это так легко, так обыденно, словно дышали. А я не умел даже этого. Я смотрел на них из своего окна больницы, как заключенный смотрит на вольную жизнь, и чувствовал, как между мной и ими разверзается пропасть. Они были здесь своими, а я, чужаком, самозванцем, который даже не понимает основ этого мира. Мой взгляд скользнул выше, к другим башням, соединенным с моей крытыми галереями и воздушными мостами. В некоторых окнах горел свет, где-то теплый, желтый, как от свечей, а где-то, пульсирующий синий или зловеще зеленый, словно там шли какие-то опасные опыты. Это место было огромным, живым организмом, и оно было мне враждебно. Слабость снова навалилась тяжелой, душной волной. Ноги подкосились, и я едва успел вцепиться в холодный каменный подоконник, чтобы не упасть. Боль в голове вернулась с новой силой. Кое-как, цепляясь за шершавую стену, я добрался обратно до кровати и буквально рухнул на нее. Дыхание сбилось, сердце колотилось где-то в горле. Я лежал, безвольно раскинув руки, и смотрел в потолок. Теперь я знал больше, и от этого знания становилось только страшнее. Я видел уровень студентов, видел, что магия здесь не сказка, а обыденность и наука. Время тянулось медленно. Шар под потолком все так же ровно гудел. За окном выл ветер. Я был заперт в этой палате, в этом слабом теле, с тикающими часами моего приговора. Нужно было что-то делать. Но что? Я лежал на кровати. Сил не было даже на то, чтобы думать, но мозг, подстегнутый страхом и отчаянием, работал на износ. Он пытался найти выход, уцепиться за хоть какую-то соломинку. И он начал делать единственное, что мог, сравнивать. Воспоминания начали всплывать сами собой, перемешиваясь в причудливом, болезненном калейдоскопе. Вот я, из прошлой жизни, стою в гулком цеху, пропахшим машинным маслом и горячим металлом. В моих руках тяжелый инструмент. Передо мной сложный механизм, упрямый агрегат, который отказывается работать. Я не молюсь духом машины и не уповаю на удачу. Я ищу причину, изучаю схемы, проверяю контакты, слушаю звук, ищу слабое место. Логика, опыт, методичный перебор вариантов. Мои руки, широкие, сильные, в старых мозолях и паре глубоких шрамов от сорвавшегося ключа и острого куска металла, это инструмент, такой же, как и мой мозг. Они привыкли создавать, чинить, заставлять мертвое железо работать по понятным законам физики. И тут же, словно наложение кадров, возникает другое воспоминание, здешнее. Вот он, Алексей Воронцов, стоит перед зеркалом в парадной форме. Его руки, бледные, изящные, с длинными пальцами, никогда не держали ничего тяжелее эфеса дуэльной рапиры или пера. Для него сила – это не в понимании, как что-то устроено, а в мистическом даре, в потоке, который он не может ни понять, ни проанализировать, а только почувствовать. Он бьется головой о стену, пытаясь силой воли и гордостью выдавить из себя то, что не получается. Картинка меняется. Я, прошлый, еду в старом, дребезжащем автобусе после тяжелой смены. Вокруг чужие, усталые лица. Я ни от кого не завишу. Моя фамилия, просто набор букв. Она ничего не значит. Я, человек, ценность которого определяется тем, что он умеет делать своими руками и головой. И снова наложение. Алексей идет по широкому коридору академии. Мимо проходят другие студенты. Они кланяются ему, кто-то с уважением, кто-то с заискивающей улыбкой, кто-то с плохо скрытой насмешкой. Княжич Воронцов. Эта фамилия здесь и благословение, и проклятие. Она открывает двери, но и накладывает немыслимый груз ответственности. Каждый его шаг оценивается. Каждый провал – это не просто неудача. Это пятно на репутации древнего рода. Два мира. Два подхода. Логика против магии. Человек-практик против аристократа по рождению. И я, где-то посередине, с разумом рабочего, привыкшего разбирать проблемы на части, запертой в теле, которое должно творить магию интуитивно. Лежа на кровати, я вдруг почувствовал странное разделение. Мысли были моими, привыкшими анализировать и искать причину. Но тело помнило другое. Когда я думал о слове плетение, мой разум видел пустоту, а вот пальцы на руках едва заметно подрагивали, словно вспоминали какие-то забытые движения. В глубине сознания, на самой границе чужих воспоминаний, таилось не знание, а ощущение. Ощущение того, как энергия, тот самый эфир, должна течь по жилам, собираться в кончиках пальцев и формировать узор. Это было похоже на фантомную боль в ампутированной конечности. Я не знал, как это делать, но какая-то часть меня чувствовала, как это должно быть. И это открытие, это слабое, едва уловимое ощущение, было первой искоркой надежды в беспросветном мраке. Я лежал, глядя в пустоту, и мой собственный разум стал моим злейшим врагом. Так она просила меня не колдовать, пронеслось в голове. Но как я сдам этот экзамен? Или что там проверка? Точно, проверка. Как я ее сдам, если даже не попробую? И тут меня словно ударило током. Сознание взбунтовалось, отторгая чужую роль, навязанную мне этим миром. «Погоди, а зачем мне вообще ее сдавать?» Восклицательные и вопросительные знаки, мысль была острой и ясной, как звон стали. «Я же не княжич, я Петя, Петр Сальников. Какой я к черту княжич? Почему я тут кому-то что-то должен? Я могу делать то, что сам захочу». Но за этим бунтарским порывом тут же последовала холодная волна реальности. «Или не могу?» Я отчетливо почувствовал, как на меня давит груз чужой личности, чужих страхов и обязательств. Ладно, я понял, во мне как бы две личности сейчас, хрень какая-то, но моя личность, личность Пети, она же сильнее. Я же чувствую себя именно как Петя, значит, я могу вообще уйти отсюда и пойти. И тут мысль оборвалась. Куда, черт, куда мне идти? В этом мире я был никем, без документов, без денег, без понимания. Как тут все устроено? Просто странный парень в больничной рубахе с провалами в памяти. Отчаяние снова начало затапливать меня. Я просто лежал, и в голове была звенящая пустота. А потом, из самой глубины этого отчаяния, родилась совершенно безумная, пьянящая мысль. С другой стороны, я княжич, будь, я же княжич. Все внутри перевернулось. Ужас и безысходность сменились внезапным, почти детским восторгом. Это же просто фантастика. Как в Гарри Поттере, только я еще и княжич. Как Малфой, только, надеюсь, добрый. Это же деньги, статус, власть и магия, восклицательные и вопросительные знаки. Последнее слово прозвучало в голове как взрыв. Это уже не казалось бредом. Это было реальностью. Моей новой реальностью. И это было невероятно круто. Страх не ушел, но теперь он был другим. Это был не страх жертвы, а азарт игрока, которому выпал невероятный шанс. Новый настрой придал сил. «Так, нужно попробовать», – прошептал я в тишину палаты. Собрав всю свою волю, я снова сел, потом медленно опираясь о кровать, встал. Пол был все таким же ледяным, но сейчас я этого почти не замечал. Я встал посреди комнаты, закрыл глаза и сосредоточился. Я пытался ухватить то самое фантомное ощущение, которое мелькнуло раньше. «Так, если я не понимаю физику процесса, я должен создать для себя рабочую модель», сработала привычка инженера. Нужно представить, как эта сила, или что там, идет из самого центра. Допустим, отсюда, из груди, из сердца. Я поднял правую руку, бледную руку Алексея, и растопырил пальцы. И тут же ступор. Как там, черепаха? Нет, чешуя. Я начал лихорадочно копаться в чужой памяти, как в запыленном архиве. Зеркало, чешуя и кокон. Имена были, но как они выглядели? Я напрягся, пытаясь вытащить то самое видение дуэли. Вот он, Голицын, уверенно сплетает синие нити, а вот Алексей, его собственные руки, и от них исходят тонкие, слабые, голубоватые. Есть. Я представил это. Представил, как теплая энергия из груди течет по руке, собирается в ладони и просачивается сквозь кончики пальцев. Я не просто думал об этом. Я требовал, чтобы это произошло. Я вложил в это желание весь свой азарт, все отчаяние и новообретенный восторг. Сначала ничего, а потом я почувствовал это. Легкое покалывание в пальцах, похожее на статическое электричество. Я открыл глаза и увидел, между моими пальцами, дрожа и переливаясь, висела одна единственная, едва заметная, тусклая голубая нить. Она была тонкой, как паутинка, слабой, почти призрачной. Она просуществовала не больше секунды, неуверенно качнулась в воздухе и погасла. Но я ее видел, я ее сделал. И в тот же миг острая, режущая боль пронзила мою голову, а тело пробила такая волна слабости, что ноги подкосились. Я рухнул на колени, тяжело дыша, а комната поплыла перед глазами. Предупреждение женщины не было шуткой. Даже эта крошечная искра магии стоила мне огромных сил. Я кое-как дополз до кровати и завалился на нее, измотанный, но счастливый. Это возможно. Я могу. Именно в этот момент за дверью послышались размеренные, тяжелые шаги. Они приближались. Сердце пропустило удар. Шаги за дверью. Тяжелые, уверенные, они несли в себе угрозу допроса, оценок и необходимости снова играть чужую роль. Я напрягся. Весь детский восторг от первой магической искры мгновенно улетучился, сменившись знакомым ощущением загнанного зверя. Играть роль княжича – это дикий стресс. Мне совершенно не хотелось ни с кем разговаривать, особенно сейчас, когда я был полностью выжат и уязвим. Не было времени даже думать. Я инстинктивно выбрал самый простой путь к спасению – бегство. Я быстро, насколько позволяла слабость, перевернулся на бок, лицом к холодной, шершавой стене, натянул до подбородка колючее одеяло и замер, стараясь дышать ровно и глубоко, как спящий. Глаза я зажмурил так сильно, что перед ними поплыли цветные пятна. Главное, не выдать себя, не шевелиться, не реагировать. Ключ в замке повернулся со скрипом, который отдался у меня в голове набатом. Дверь отворилась. Тяжелые шаги вошли в комнату. Один человек. Я чувствовал его присутствие спиной. Он подошел к кровати и остановился. Наступила тишина, тягучая, напряженная. Я слышал только гудение магического шара и собственное сердце, которое, казалось, колотилось так громко, что его невозможно было не услышать. Прошла секунда, две, десять. Он просто стоял и молчал. Это молчание было хуже любых вопросов. Он ждет, он знает, что я не сплю. Я знаю, что вы не спите, княжич, раздался низкий, спокойный мужской голос. Он был незнакомым, но в нем чувствовалась власть и уверенность. Нянюшка Агриппина сообщила мне о вашем странном поведении и частичной потере памяти. Я лекарь Матвеев. Я не шелохнулся. Я продолжал изображать глубокий сон, вцепившись в эту роль, как в спасательный круг. Также я чувствую свежий всплеск эфира в палате, продолжил лекарь тем же ровным, почти академическим тоном. Очень слабый, хаотичный и опасный для вашего нынешнего состояния. Вы ослушались прямого приказа и практиковались. Меня словно окатило ледяной водой. Он почувствовал. Он все знает. Лекарь вздохнул. Это был не раздраженный, а скорее усталый, печальный вздох. Княжич Алексей, повернитесь, пожалуйста. Нам нужно поговорить. И я обещаю, у меня нет цели вас наказывать. У меня есть цель не дать вам умереть до проверки. Его голос не содержал угрозы, скорее, констатацию факта. Он не уходил, он терпеливо ждал, и я понимал, что лежать и дальше, притворяясь спящим, уже не просто глупо, а откровенно по-детски. Стена, в которую я упирался взглядом, больше не казалась укрытием. Глава 3. Вот черт, кажется, он не отстанет. Мысль была досадливой и обреченной. Мой жалкий маскарад провалился. Лежать дальше, игнорируя его, было бы просто по-детски глупо и выставило бы меня в еще худшем свете. С тяжелым вздохом, который был наполовину настоящим, наполовину театральным, я медленно повернулся. Простыни зашуршали. Я не хотел смотреть ему в глаза, это казалось слишком сложным, слишком разоблачающим. Мой взгляд уперся куда-то в бок, в серую стену, но комната была слишком маленькой, и фигура мужчины все равно оказалась в поле зрения. Против воли глаза сами зацепились за него. Он был высоким, лет 45, с уставшим, но умным лицом. Темные волосы с заметной проседью на висках были коротко острижены. Одет он был не в такую форму, как женщина, а в строгий темный халат из плотной ткани без всяких знаков отличия. Но самым примечательным в нем были глаза, очень светлые, почти серые, и невероятно пронзительные. Казалось, они смотрят не на тебя, а сквозь тебя. Именно он, судя по всему, и вытащил Алексея с того света. «Здрасте», — выдавил я из себя. Слово прозвучало тихо, хрипло и совершенно не по-княжески. Это было мое слово, слово Пети Сальникова, а не Алексея Воронцова. Лекарь Матвеев слегка склонил голову, принимая мое приветствие. В уголках его глаз пролегли тонкие морщинки. Он не улыбался, но выражение его лица чуть смягчилось. «Доброго вечера, княжич. Рад видеть вас в сознании и относительном здравии. Хотя ваш последний поступок ставит это здравие под большой вопрос». Он сделал шаг вперед, взял стул, который стоял у стены, и поставил его рядом с моей кроватью. Сел. Теперь мы были почти на одном уровне. Это немного снизило напряжение. «Нянюшка Агриппина передала мне ваш разговор», — начал он спокойным, почти лекционным тоном. «Вы утверждаете, что не помните обстоятельств дуэли, что не помните, какая проверка вас ждет, что задаете вопросы о том, не сон ли это. Это правда?» Он смотрел прямо на меня, и в его взгляде не было осуждения, только профессиональный интерес. Это был не допрос, а сбор анамнеза. «А теперь я прихожу и чувствую остаточную эманацию от плетения, которое ваше тело сейчас просто не в состоянии выдержать». Он сделал паузу. «Вы пытались сотворить что-то базовое, верно? Скорее всего, простую световую нить. И даже это вас чуть не подкосило». Он не спрашивал, он утверждал, и был абсолютно прав. «Алексей», — его голос стал чуть мягче, — «я не ваш наставник и не ректор. Моя работа – чинить то, что вы, студенты, с завидным упорством ломаете. В данном случае, ваше эфирное тело. И чтобы его починить, мне нужна правда. Что именно вы помните?» Он ждал ответа, терпеливо глядя на меня своими светлыми, всевидящими глазами. «Сейчас от моего ответа зависело очень многое. Могу ли я ему доверять, или он просто собирает информацию, чтобы доложить отцу или ректору о том, что отпрыск Воронцовых окончательно свихнулся?» Я тяжело вздохнул. Воздух в легких словно превратился в свинец. Я смотрел на свои бледные руки, лежащие поверх серого одеяла, пытаясь подобрать слова. Каждое слово сейчас было как шаг по минному полю. С одной стороны, нужно играть роль. Ведь быть полным профаном, не помнящим абсолютно ничего, это верный путь в сумасшедший дом или, как минимум, к отчислению. «Мне кажется, что так нужно», — подсказала какая-то интуитивная часть сознания, оставшаяся от Алексея. «Но с другой стороны, если я действительно болен, если у меня амнезия, может, это шанс, шанс выиграть время». Я поднял на лекаря взгляд, стараясь вложить в него всю возможную надежду, на которую только был способен. Голос прозвучал чуть дрожаще. «Скажите, если я правда ничего не помню, эта проверка, можно ли ее будет как-то отсрочить, ну как бы по состоянию здоровья?» Лекарь Матвеев молчал несколько секунд, внимательно изучая мое лицо. Его светлые глаза, казалось, пытались заглянуть мне прямо в душу. Я ожидал чего угодно. Усмешки, отказа, сухого «нет». Но его реакция была другой. Он снова устало вздохнул, и в этом вздохе слышалась целая вселенная бюрократических правил этого мира. «Теоретически», — начал он медленно, словно взвешивая каждое слово, — «при обширном повреждении эфирного тела, затронувшем центры памяти, совет Академии может дать отсрочку. Это называется академический отпуск по состоянию эфирного здоровья». Мое сердце забилось чаще. «Шанс, есть шанс, но», — продолжил лекарь, и это «но» прозвучало как приговор, — «есть два нюанса, княжич. Во-первых, для этого потребуется полное и всестороннее обследование вашего сознания комиссией, состоящей из трех магистров-менталистов. Это крайне инвазивная и неприятная процедура. Они будут копаться в вашей памяти, в ваших мыслях, как в сундуке со старым хламом. Они увидят все. И если они решат, что вы симулируете, последствия будут гораздо хуже, чем простое отчисление». Меня прошиб холодный пот. «Менталисты. Копаться в мыслях. Они увидят, что я не Алексей. Они увидят Петра Сальникова, цех, автобус, мою прошлую жизнь. Это был не вариант, это была катастрофа». «И во-вторых», — продолжил Матвеев, не сводя с меня глаз, — «в вашем конкретном случае, Это решение будет принимать не только совет Академии, но и глава вашего рода. А ваш отец, князь Дмитрий Воронцов, уже был уведомлен о вашей дуэли, и его ответ был предельно ясен. Никаких отсрочек, пусть сдается всеми. Провал будет означать, что в роду Воронцовых одним бездарем меньше. Он произнес последние слова ровным тоном, просто цитируя, но они ударили меня, как плетью. Я вспомнил тот обрывок памяти, холодный взгляд мужчины с перстнем. Стало ясно, что от отца помощи ждать не приходится. Наоборот, он ждет моего провала. Лекарь помолчал, давая мне осознать весь ужас положения. Так что, видите, княжич, закончил он тихо, отсрочка для вас, не выход. Это ловушка. Ваш единственный путь, это как-то собраться с силами и сдать эту проверку. Или, по крайней мере, попытаться. Он смотрел на меня с чем-то похожим на профессиональное сочувствие. Он обрисовал мне ситуацию без прикрас, показав все острые углы. Он не пытался меня обмануть. Теперь я знал все. Пути назад не было. Отсрочки не будет. Впереди, только проверка, к которой я абсолютно не готов. Слова лекаря обрушились на меня, как тонна кирпичей, погребая под собой последнюю робкую надежду. Ловушка. Вот что такое отсрочка. Либо менталисты, которые вывернут мой мозг наизнанку и обнаружат самозванца, либо гнев отца, который, похоже, только и ждет повода, чтобы списать непутевого сына со счетов. Я понял, что другого пути нет. Нужно играть, нужно принять правила этой безумной игры, иначе она меня сожрет. Но где-то глубоко внутри, под страхом и отчаянием, зародилось упрямое раздражение. А если не сдам, так и не сдам. И черт с ними, с этими Воронцовыми и их академиями. Пронеслось в голове. Найду, чем здесь заняться. Интересно, есть тут какой-нибудь завод или что-то в этом роде? Мысль о привычном, понятном труде, о мире механизмов и схем, на секунду показалась спасительной гаванью в этом бушующем море магии и аристократических интриг. Но это была лишь минутная слабость. Сейчас нужно было выжить здесь. Я поднял голову и посмотрел лекарю прямо в глаза. Я решил сказать ему полуправду. Это был мой единственный шанс. Ладно, мой голос обрел твердость, которой я сам от себя не ожидал. Я скажу вам правду. Полную правду, как она есть. Я сделал паузу, собираясь с мыслями, выстраивая легенду. Я помню что-то обрывками, как во сне. Я помню моменты дуэли, вспышки света, лицо Голицына. Вспоминаю какие-то образы, картинки из прошлого, но собрать все это в цельную картину упорно не получается. Словно в голове разбили зеркало, и я вижу мир через тысячи дрожащих осколков. Я говорил искренне, потому что по сути так оно и было, просто я опускал самую главную деталь. Я в отчаянном положении, я развел руками, демонстрируя свое бессилие. И вот с таким вот багажом памяти, мне просто не представляется возможным что-то там сдать. Понимаете, у меня в голове пустота на месте этих плетений. Я даже не уверен, что смогу вспомнить, как правильно держать руки. К тому же, я снова откинулся на подушку, демонстрируя слабость. Я крайне ослаблен. Я замолчал, выложив все свои карты на стол. Я показал ему свою уязвимость, но не полную беспомощность. Я, Алексей Воронцов, с серьезной амнезией после магического удара, а не сумасшедший, утверждающий, что он Петя Сальников. Лекарь Матвеев слушал очень внимательно, не перебивая, его светлые глаза не отрывались от моего лица. Когда я закончил, он несколько секунд молчал, постукивая пальцами по своему колену. Он думал, дискретная ретроградная амнезия с очаговым поражением мнемонических центров эфирного тела, пробормотал он тихо, словно ставя диагноз сам себе. Затем он снова посмотрел на меня. Это объясняет многое. И вашу попытку вспомнить через практику, и ваше состояние. Он поднялся со стула и подошел к моей тумбочке. На ней все еще стоял поднос. Это очень плохо, княжич, но это не смертельно. Память тела и эфира глубже, чем память разума. Она может вернуться под давлением, или ее можно подстегнуть. Он протянул руку над подносом. В его ладони на мгновение вспыхнул мягкий, изумрудно-зеленый свет. Затем он взял пустую кружку, из которой я пил отвар, и поставил ее передо мной на одеяло. «То, что вы ослаблены, это мы исправим», — сказал он. «А вот с памятью. У меня есть одна идея, рискованная, и не совсем каноническая, с точки зрения академических методик. Но, возможно, это ваш единственный шанс. Он посмотрел на меня в упор. Я могу попробовать помочь вам вспомнить основы, но для этого вы должны будете мне полностью довериться. В его руке ничего не было, передо мной стояла пустая кружка, но его слова повисли в воздухе, полные странного, опасного обещания. Я смотрел на него, потом на пустую кружку, потом снова на него. Разум отчаянно пытался понять, что он имеет в виду. Подстегнуть память, рискованная идея, неканоническая методика. Эти слова звучали одновременно и обнадеживающе, и пугающе. Я был полностью растерян. «Не понимаю, о чем вы говорите», — честно признался я. Мой взгляд метался по его лицу, ища какой-то подвох или, наоборот, подтверждение своим надеждам. А потом отчаяние перевесило осторожность. «Какая, к черту, разница, что он предлагает? Хуже, чем есть, уже не будет. Провал на проверке – это конец. Любой, даже самый призрачный шанс был лучше, чем гарантированное поражение. Если это может мне помочь, конечно», – выпалил я, и в голосе прозвучала нотка лихорадочного возбуждения. «Давайте, валяйте, лекарь, я готов». Слово «доктор» чуть было не сорвалось с языка, но я вовремя прикусил его. «Лекарь, надо привыкать». На губах Матвеева появилась тень улыбки, едва заметная, но она была. Кажется, моя отчаянная решимость его даже немного позабавила. «Хорошо», — кивнул он. «Запомните, княжич, ваш разум сейчас, ваш враг. Он пуст, он паникует. А нам нужно достучаться до памяти вашего тела, до инстинктов, до того, что впечатано в саму структуру вашего эфирного поля. Для этого нужно отключить логику и анализ». Он поднял руку, и его ладонь снова засветилась мягким зеленым светом. Свет был теплым, успокаивающим. «Я не буду копаться в ваших мыслях, как менталисты. Это грубо и опасно. Я сделаю другое. Я дам вашему телу толчок. Создам для вас учебную модель. Смотрите на кружку». Я послушно уставился на темный керамический круг. «Первое плетение, которое вам нужно вспомнить – чешуя. Самое простое. Это не сплошной щит, а множество мелких, наложенных друг на друга энергетических пластинок. Его задача – не остановить удар, а рассеять его, ослабить, содрать с него мощь. Представьте себе кольчугу. Понятна концепция?» «Да», – кивнул я. «Концепция кольчуги была мне, Петру Сальникову, вполне понятна». «Хорошо, теперь не думайте. Просто смотрите и чувствуйте». Лекарь вытянул указательный палец в сторону кружки. Кончик его пальца засветился все тем же зеленым светом, но гораздо ярче. Затем он начал медленно вести пальцем по воздуху вокруг кружки. И я увидел это. За его пальцем, словно из ничего, сплеталась тонкая, светящаяся зеленая нить. Он делал короткие, резкие движения, похожие на стежки иглой, и после каждого движения в воздухе на долю секунды оставалась маленькая, размером с монету, полупрозрачная шестиугольная пластинка. Она висела в воздухе, слабо мерцая, а он уже шил следующую рядом, чуть внахлёст. Одна, вторая, третья, десятая. Они выстраивались в узор, похожий на змеиную кожу или рыбью чешую. Через полминуты кружка была полностью окутана дрожащей, переливающейся зеленой сферой, сотканной из сотен этих маленьких чешуек. «Чешуя, вот», — спокойно сказал Матвеев, опуская руку. Зеленое плетение вокруг кружки не исчезло, оно продолжало висеть в воздухе, слабо мерцая. «А теперь ваша очередь». Он посмотрел на меня. «Не пытайтесь повторить это в воздухе. Вы слишком слабы. Делайте это в уме. Закройте глаза. Возьмите мою модель за основу. Представьте свою руку, свои пальцы, и повторите мои движения мысленно. Не пытайтесь создать щит. Просто повторите узор. Стежок за стежком, чешуйка за чешуйкой. Ваш разум пуст, но ваши руки помнят. Доверьтесь им». Он откинулся на спинку стула и замолчал, давая мне время. Передо мной висел идеальный, светящийся образец. В голове только что увиденный процесс его создания и приказ попробовать. Я смотрел на светящуюся сферу вокруг кружки, на сотни этих мелких, аккуратно наложенных друг на друга шестиугольников, и мой мозг, мозг Пети Сальникова, отказывался принимать это как нечто эффективное. Восторг от увиденного волшебства сменился холодным анализом. «Чешуйка, будь», — пронеслось в голове. «Как это может помочь в бою? Чтобы сплести эту штуку, нужно дохренища времени». Я снова поднял взгляд на лекаря. Мне нужно было понять, не интуитивно, как понял бы Алексей, а логически, как привык я. «Простите, лекарь», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал не как критика, а как искреннее недоумение. Повторюсь, я многого не помню, и теперь у меня возник вопрос об эффективности такой магии. Вы эту кружку оплетали чешуей секунд 30. Это очень долго. Так она и делается. Ну вот в бою, например, пока я эту чешуйку буду плести, меня уже кокнут, убьют, вернее. Простите мой французский. На этот раз лекарь Матвеев не просто улыбнулся, он тихо хмыкнул, и в его светлых глазах мелькнул огонек живого интереса. Мой вопрос, кажется, пришелся ему по душе. Он не счел его глупым или дерзким. Прекрасный вопрос, княжич, сказал он, и в его голосе прозвучало одобрение. Вопрос исследователя, а не поэта. Это хорошо. Это значит, ваш разум работает. И вы задали его абсолютно правильно. Он чуть подался вперед, его тон стал более доверительным. То, что я вам показал, это сборка по чертежу. Медленная, академическая, для первокурсников, чтобы они запомнили саму структуру плетения, его геометрию. Разумеется, в бою так никто не делает. Это учебный макет. Он поднял палец. Когда маг набирается опыта, он перестает шить каждую чешуйку по отдельности. Он создает матрицу, задает в уме параметры, размер, плотность, толщину и вливает в эту матрицу эфир. И тогда чешуя возникает почти мгновенно, за долю секунды. Вот так, лекарь щелкнул пальцами. Зеленая сфера вокруг кружки исчезла. И в то же мгновение воздух перед его ладонью подернулся рябью, и там вспыхнул и материализовался плоский, размером с тарелку, диск, сотканный из точно таких же зеленых чешуек. Это заняло меньше секунды. «Видите?» — сказал он, и диск тут же растаял в воздухе. «Но чтобы прийти к этому, нужно сначала научиться шить. Ваш разум должен знать чертеж, а ваше тело — помнить движение. Вы не можете построить дом, не зная, как класть кирпичи. А ваша проблема в том, что вы, кажется, забыли, как выглядит кирпич. Поэтому мы и начнем с самого начала». С одного единственного стишка. Его объяснение было предельно логичным. Оно было похоже на то, как я в прошлой жизни сначала учился читать чертежи и осваивал каждый инструмент по отдельности, прежде чем собирать сложный узел или механизм. Нельзя собрать двигатель, не зная, как работает ключ и как затягивать гайку. Все встало на свои места. Мой внутренний механик был удовлетворен. «Я ответил на ваш вопрос, княжич», — спросил Матвеев. «Теперь вы готовы попробовать?» Без анализа, без мыслей об эффективности, просто довериться памяти тела. Он снова ждал, но теперь я был готов, я понял принцип. Я увидел чертеж и понял, зачем нужны эти базовые кирпичики. Глава 4. Я смотрел на то место, где только что висел магический диск, и во мне снова всколыхнулся тот самый детский, первобытный восторг. Это было за гранью всего, что я знал. Вау, лекарь, это правда, я чуть было не сказал круто, но вовремя себя одернул, вспомнив, что я княжич, восхитительно. Сдержаться было трудно. Слова сами рвались наружу, слова Пети Сальникова, а не Алексея Воронцова. Это реальная магия, в натуре. Да что ж такое, я поморщился, словно от зубной боли. Вы простите меня, лекарь, просто слова какие-то сами лезут, черт те знает откуда. Последствия удара, наверное. Лекарь Матвеев лишь чуть заметно кивнул. Его лицо оставалось непроницаемым, но я видел, что он все подмечает. «Я все понял», — сказал я уже тверже, отгоняя лишние мысли. «Я попробую». Я закрыл глаза. «Отключить анализ, отключить логику, довериться телу». Я сделал глубокий вдох и сосредоточился на образе, который так ясно продемонстрировал лекарь. Светящаяся зеленая сфера. И я начал работать. Я представил свою руку, свои пальцы, парящие в темноте перед моим мысленным взором, а затем, ту самую тонкую голубоватую нить, которую я сумел вызвать наяву всего несколько минут назад, слабую, но мою, и я начал шить. Первое движение, короткий, резкий стежок в пустоте, и вот она, первая мысленная чешуйка, тусклая, кривоватая, но она была, затем вторая, рядом, внахлёст, третья, и тут случилось странное, это занятие оказалось мне до боли знакомым, всплыло воспоминание, теплое и далекое, моя мама, склонившаяся над швейной машинкой, запах ткани и машинного масла, и я, маленький, сижу рядом и пытаюсь на отдельном лоскутке делать ровные стежки, мне нравилась эта мелкая, кропотливая работа, где из сотен маленьких движений рождается что-то цельное, я, конечно, пацанам-друганам во дворе об этом не говорил, а то еще подумали бы чего, но это умение, Эта любовь к мелкой моторике позже очень пригодилась мне в цеху, когда нужно было работать с тонкими проводами или мелкими деталями в механизме. И сейчас, здесь, в этом чужом мире, в этом чужом теле, этот старый, забытый навык вдруг нашел свое применение. Я начал чувствовать процесс. Стежок за стежком, чешуйка за чешуйкой. Мысленная конструкция становилась все ровнее, все увереннее. Голубоватые шестиугольники ложились один к другому, создавая правильный, ритмичный узор. И я поймал себя на мысли, что мне это нравится. Я так увлекся, что потерял счет времени. Я просто шил в темноте своего сознания, пока не почувствовал, что в голове что-то щелкнуло. Узор замкнулся. Я мысленно создал свою первую, пусть и воображаемую, чешую. Я медленно открыл глаза. Лекарь Матвеев все так же сидел напротив и внимательно смотрел на меня. «Получилось», — выдохнул я. «Я был уверен в этом». «Я вижу», — спокойно ответил он. «Эфирное поле вокруг вас стабилизировалось и вошло в резонанс. Память тела откликнулась». «Очень хорошо, княжич. Гораздо лучше, чем я ожидал». Он помолчал. «Теперь второе плетение. Зеркало. Если чешуя — это кольчуга, то зеркало — это полированный стальной щит. Его задача не рассеять, а отразить. Он не пропускает ничего, но и сквозь него ничего не видно. Это сплошная, гладкая поверхность. Плести его проще, но удерживать гораздо энергозатратнее». Он снова поднял руку, и перед ним, в воздухе, начала медленно вращаться идеально гладкая, непроницаемая сфера серебристого света. Она не мерцала, как чешуя, а горела ровным, холодным пламенем. «Смотрите внимательно, здесь нет стежков, здесь есть два опорных полюса, между которыми натягиваются энергетические нити, как наматывают клубок пряжи, сначала меридианы, потом параллели, пока не останется ни единого зазора». Он показал движение, плавные, круговые пассы рукой. Нити серебряного света ложились одна на другую, создавая безупречно гладкую поверхность. «Запоминайте и пробуйте». Я смотрел на эту идеальную, гладкую сферу, на то, как лекарь плавно наматывал серебряные нити, и чувствовал, как мой энтузиазм немного поубавился. Это было чуждо. В этом не было понятной мне пошаговой, швейной логики. «Черт, лекарь», вырвалось у меня. Я уже перестал бороться с этими словечками. «Это уже сложнее. Чешуйки, это мне как-то понятнее. Вы очень удачное сравнение с кольчугой провели. А можете здесь тоже как-то попроще объяснить, с чем это можно сравнить?» Прежде чем он успел ответить, меня осенила другая, гораздо более важная мысль – осознание своего состояния. И еще я вот что подумал, я посмотрел на свои руки, потом на него. Мне сейчас уже лучше, значительно лучше. Еще буквально час назад, я попробовал одну ниточку из себя выдавить и чуть в обморок не рухнул, а теперь вот чешую в уме плету, и все со мной в порядке. Это вообще как? Почему так происходит? Я поправляюсь. На этот раз лекарь Матвеев позволил себе явную, хоть и немного уставшую улыбку. «Два вопроса, и оба в самую точку», — одобрительно сказал он. «Давайте по порядку. Второй важнее. Да, княжич, вы поправляетесь. И гораздо быстрее, чем я рассчитывал». Он подался вперед, и его голос снова стал лекционным, но на этот раз с ноткой воодушевления. «Ваше эфирное тело, когда вы практиковались в одиночку, было похоже на двигатель, который пытаются завести без масла и с порванными проводами. Вы давили на него грубой силой, заставляли работать в разнос. Результат – перегрев, износ и почти полный отказ системы. То, что я делаю, это не просто показываю вам картинки. Когда я плету, я создаю вокруг вас упорядоченное, стабильное эфирное поле. Оно работает как…» Он на мгновение задумался, подбирая понятное мне сравнение – как внешний источник питания или как настроечный камертон. Ваше разлаженное поле входит с ним в резонанс. Оно не борется, а подстраивается, вспоминает, как нужно работать правильно. Вы не тратите силы на борьбу с самим собой. Вы их направляете в нужное русло. Поэтому вам и стало легче. Это объяснение было исчерпывающим.